Полковник Макаров, на наши позиции влетел посланник из Ставки. Приказ от генерала на отступление. Почему? Я невольно бросил взгляд на стрелки Павла Бури 1. Час до полудня, мы сдерживаем врага с 6 утра. Не идеально, но сдерживаем. Если после такого отступить, отдать без боя еще крепкие позиции, представляю, какой раздрай будет в душе не только у меня, но и у каждого из солдат. Действительно, как недавно сказал Мелихов, так недолго и до криков офицеры предали дойти. Вас обходит 12-я дивизия Инауи, в любой момент может прорваться и оказаться у вас в тылу. Полковник Лайминг прикроет отступление. Вот, значит, зачем Кашталинский выдвинул резерв. Не ради атаки, а ради отступления. И тут, конечно, нужно признать, что за всю эту войну, даже после самых страшных поражений, японцам ни разу не удалось окружить русскую армию и устроить разгром. Мы не могли победить, но мы и не проигрывали. Отходили, собирались и готовились дать новый бой. В теории даже звучит неплохо, но в реальности бесконечное бегство формирует и определенный склад мышления. Готовность проиграть, даже болезненное ожидание, когда же это, наконец, случится. А еще, я заметил, куда именно заходит 11-краткая восточно-сибирский стрелковый ее императорского величества государыни императрицы Марии Федоровны, мать ее, полк, точно в стык между замершими позициями японской гвардии и дивизии Науи. Вместо встречного боя получился прорыв. Вот только что будет, если сибиряков сейчас не поддержать, да их же просто возьмут в огневой мешок с двух сторон. Передайте генералу, что 22 и краткая стрелковый тоже останется прикрывать отступление. Я принял решение. Это нарушение приказа, незнакомый офицер хотел было продолжить, но я подошел, ухватил его за плечи и повернул к полю боя. Видишь, что творится? Я дождался кивка. Тогда возвращайся и передай то, что я сказал. Мы тоже задержимся и прикроем отступление. После этого времени на разговоры больше не было. Мелькнула была мысль, а стоит ли рисковать своими ради того, чтобы помочь тем, кто сам о себе не позаботился, и тут же исчезла. Считаться буду на рынке, а тут с нашей стороны все свои. Тем более, что маневр с ограниченным встречным ударом мы готовили. В это время 11-краткая стрелковый, пользуясь тем, что временно оказался чуть ли не в тылу у врага, попытался взять японцев в штыки. Те ушли от боя, а потом в сторону оказавшихся в ловушке сибиряков начали поворачиваться как раз переправленные через Ялу легкие горные пушки. Сразу же навал, но полковник Лайминг тоже захватил с собой пару орудий и даже пулеметы. Место и время для встречного огня было выбрано не самое лучшее, но этого хватило, чтобы немного задержать врага. А потом полковник упал, и малейшие надежды, что 11-краткая стрелковый все-таки сможет сам выбраться из окружения, растаяли как дым. «Господин полковник, 2-краткая батальон готов к выполнению задачи», — доложил Мелихов, когда я добрался до передних позиций. «Спасибо заранее прокопанным траншеям, сделать это можно было, даже не кланяясь вражеским пулям. Не бойтесь, Павел Анастасович, я на мгновение промедлил с приказом. Все-таки столько солдат сегодня не вернутся живыми. Жду боя», — оскалился Мелихов, а потом неожиданно искренне добавил. «И повезло, что вы честный офицер, Вячеслав Григорьевич». «Честный?» — я удивился. «Не бойтесь отправить солдат в бой. Не на смерть, как некоторые», — Мелихов еле различимо тряхнул головой в сторону 11-го. «Они, конечно, храбрецы, но зачем столько ждали, зачем в итоге послали так мало? Почему не подготовили позиции? Раньше я чувствовал это, но не мог сформулировать. Теперь могу и поэтому говорю спасибо. Хорошей охоты, подполковник». Я не стал спорить и просто крепко пожал руку Мелихову. «Действительно, хорошей охоты». Тот хохотнул, а потом пошел в первые ряды своего батальона. «Мои и так невеликие силы расползались во все стороны. Сдержим натиск, сможем собраться обратно в ближайшие пару часов. Значит, еще повоюем. Если же нет, боюсь, японцы просто разобьют нас по частям». Но и выбора нет. Капитан Харунженков и казаки работают на левом фланге по пытающемуся обойти нас и Науе. Японцев больше, но на марше их порядки растягиваются. А именно такие цели весь месяц бил мой летучий отряд по ту сторону Ялу. Центральные позиции держит батальон Шереметьева. Раньше ему помогал Мелихов, но теперь у того своя задача. Пора. Музыка стала громче, трубачи и барабанщики Доронина выкладывались на полную, наполняя решимостью сжавших кулаки и зубы солдат. По спине побежали мурашки. Что бы ни говорил и не думал Мелихов, Как же страшно вот так отдавать последний приказ, принимать ответственность за чужие смерти. Сигнал выдвигаться, и четыре роты разошлись по заранее разведанным балкам, подтягиваясь к вражеским позициям. Заметит раньше времени, не заметит, повезло. Кашталинский сделал еще один ход, решив поддержать 11-ти краткой стрелковой артиллерией. Я видел, что генерал-майор пытался подтянуть больше пушек, но превратившиеся в грязь дороги убили задумку на корню. В каждую трехдюймовку впрягались по 16 человек, но даже так скорость передвижения была ничтожной. Что уж говорить, когда дело доходило до того, чтобы поднять пушки поближе к вершинам сопок. То, что хотя бы одна батарея в итоге оказалась на позиции, уже чудо и еще одна боль. Новая русская трехдюймовка, выпускавшаяся на Путиловском со дна 1902 года, могла бить на 8 километров, но при этом сейчас стреляла только на 4. Почему? А потому что не было никакого запаса фугасных снарядов. Шрапнели, пожалуйста, но она летит только на 4 километра. В общем, даже шанса добраться до вражеских пушек у командира батареи не было, и он попытался сосредоточить огонь на пехоте. Целых 7 минут 8 пушек выплевывали снаряды в сторону японских колонн. Примерно по 10 выстрелов в минуту. Не лучший результат, но и точно не худший. 560 разрывов, каждый выплюнул под полсотни стальных шаров. Где-нибудь на полях под Плевной от вражеского полка остались бы одни ошметки. Здесь же, в изрезанной сопками и оврагами Маньчжурии, где так легко прятаться, получилось задеть разве что под сотню японцев. И то половина из них только ранены. Проклятие! Выругался я, когда нашу батарею нащупали вражеские гаубицы и за считанные минуты вывели из строя сначала артиллеристов, а потом и тех, кто попытался утащить пушки назад. Тем не менее, эта короткая, но яростная перестрелка дала нам так необходимое время. Отряд Мелехова подобрался на расстояние удара. 200 метров, кажется, что это довольно много, но только если твои солдаты бегут к врагу. Для защищающихся все происходит в мгновение ока. Успеть осознать, что нужно делать, развернуться, дать слаженный залп. Не каждый на это способен. Возможно, лучшая английская пехота и справилась бы, японцы же просто не успели. Еще и пару командиров, попытавшихся что-то изменить, сняли прикрывающие атаку снайперы, а потом 400 солдат ворвались во вражеские ряды. Первым делом отсекли прислугу горных пушек, которые еще недавно без каких-либо опасений накрывали 11-краткой стрелковой. У тех, кажется, не осталось офицеров, способных принять командование, но Мелехов заорал так, что даже чужие солдаты послушались и начали отходить в нашу сторону. Если дойдут, то мы в два раза усилим свой центр. Японцы попытались им помешать. Заняли сопку чуть в стороне и прикрыли огнем остатки окопавшегося батальона, разделяющего наши отряды. Все на мгновение повисло на волоске, но посреди 11-го полка неожиданно поднялась массивная фигура в черном балахоне. Священник, я не разобрал, что именно он прокричал, прежде чем чья-то пуля пронзила ему грудь, но этого хватило. Над полем взлетело яростное «Ура!», и солдаты, словно забыв про обстрел с фланга, штыками вынесли последнюю преграду перед собой и вырвались на открытое пространство 2. Мелехов мог бы попробовать поставить их себе в помощь, но без командиров пользы от потерявших строй солдат было немного. Разумно. Я бросил последний взгляд назад, где небольшой арьергард срезал попытки японцев ворваться в наши ряды, а потом быстрым шагом пошел навстречу 11-му стрелковому. Чем быстрее получится привести их в чувство и переформировать, тем быстрее из обузы они превратятся во что-то полезное. Старший, я встречал остатки отходящего полка. Они шли, разбившись по ротам, так что это было даже несложно. «Капитан Умеров», — ответил покрытый кровью незнакомый офицер. «Видите 52-ю сопку?» — указал на одну из вершин в тылу. «Так точно. Тогда отправляйте туда раненых с сопровождением. Сами же развернулись и в наши окопы. Поступите в распоряжение к подполковнику Шереметьеву». «Есть». Этот капитан оказался нормальным, попадались и другие. Один поручик, оказавшийся старшим после смерти всех остальных офицеров в своей роте, пытался спорить, что я не имею права ему приказывать. Я чуть не растерялся, но помогла поднявшаяся волна холода. Вместе с ней, как обычно, пришли спокойствие и уверенность. Подошел к скандалисту, врезал так, что тот рухнул на землю, а потом обвел взглядом остальных. «Кажется, у поручика шок, включите его в группу раненых. А теперь кто у вас новый старший?» «Я, старший унтер Василевский, Вперед после короткой паузы вышел молодой парень с испариной на лице. На этот бой считай себя подпоручиком, Василевский, я повысил парня сразу на 3 ступени. Ох и сожрут меня потом за это. А теперь берите своих и занимайте вторую линию окопов. Можете рассчитывать на полчаса, чтобы привести себя в порядок, а потом готовьтесь прикрывать наше отступление. Капитан Клыков на месте поставит вам конкретные задачи. Итак, рота за ротой, самых нервных к Шереметьеву в центр, чтобы ни мгновения не сидели без дела, а заодно вспомнили, что и враг может умирать. Самых бодрых, на левый фланг к Харунжинкову, ему пригодится свежая кровь. Роты, где было много раненых, шли в запас. Небольшой отдых, и они обязательно себя покажут. Еще одну оставил рядом с собой. Когда отряд Мелехова отступил и занял свои позиции, именно они прикрыли их в последний момент, давая возможность перевести дыхание. Сколько времени прошло? Уже полдень. Значит, еще час продержались. Хорошо. Рядовой Кунаев вытер пот на коротких рыжих усах до того, как тот заледенел. 2 мая сегодня, но рядом с рекой и морем даже сейчас такое не редкость. Живые, живые, мать вашу. Рядом, запрокинув голову назад, орал Панчик. Наглый поляк до последнего не верил, что полковник сдержит свое слово и включит их в отряд смертников. Не верил, когда чистил выгребные ямы, не верил, когда всех гоняли с утра и до ночи, не давая ни одной свободной минуты, не верил, когда подполковник Мелехов построил штрафников перед строем и указал цель. Вражеская батарея, то, что будут прикрывать любой ценой, то, где сдохнуть проще, чем чихнуть. Панчик тогда и чихнул, попытался еще раз упереться, но Мелехов, словно набравшись у полковника злой решимости, и не подумал миндальничать. «Как думаешь, а нас на самом деле бы пристрелили?» — спросил у Панчика один из его подельников. «Шереметьев бы не смог, а Мелехов, этот кровавый пес, и не почесался, когда ему дали приказ, а Макаров его отдал», — Панчик сплюнул. Эйфория от того, что они выжили даже в этой сумасшедшей атаке, начала спадать. Бой еще не закончился, им еще пришлось не раз пострелять и походить под вражескими снарядами, но больше впереди всех их штрафной отряд уже не пускали. И более того, когда они отошли назад под прикрытие рот 11 гострелкового, задержавшихся, чтобы вернуть должок, там же их встречал и хмурый полковник. Макаров словно специально дожидался их отряда смертников, чтобы пройтись по нему своими глазами убийцы. «Хотели нас прикончить, ваше высокоблагородие, а мы, вот, выжили самому черту вопреки», — дерзко крикнул ему Панчик. На мгновение показалось, что сейчас Макаров снова запишет их в штрафники, но тот только ухмыльнулся. После того, что сделали, прощаю, рядовой, он подошел к ним вплотную. Обычно за взятые орудия дают медаль, но то обычным солдатам. Вы же заслужили нечто большее. Прощение. От вас, Кунаев сам не заметил, как подал голос, словно и в него вселился дерзкий дух. Причем тут я? Искренне удивился полковник. От ваших товарищей, которых вы предали под Чонджу, но тут искупили тот случай кровью. Добро пожаловать обратно в 22 и краткое стрелковый, солдаты. И он прошелся сквозь строй, пожимая каждому руку. А потом снова был бой. Кунаев сначала думал, что раз они спасли чужой полк, то теперь вместе отступит, но нет, засели на позициях. Чуть больше 2000 против 10, и держались. Рядовой иногда слышал разговоры, что надо бы уходить, но потом мимо пролетал полковник, словно черный ворон в своем незастегнутом развивающемся крыльями мундире, и голоса сами собой затихали, то ли от страха, то ли от понимания того, что именно Макаров подготовил их к этому бою. Притом так, что японцы кровью умываются, лезли вперед, их встречали, начинали бить пушками, основные силы откатывались назад, под защиту укреплений второй линии. Пушки затихали, и они возвращались, снова встречая атаки японцев. Те попробовали хитрить, идя вперед прямо под градом своих же снарядов, и снова сюрприз. Часть взводов всегда оставалась на месте, скрываясь в блиндажах. Кунаев сидел рядом с одним таким. Полуметровые бревна, целый холм земли сверху, даже когда вражеский снаряд попал точно в него, это перекрытие треснуло, но выдержало. Японцы злились, их атаки становились все яростнее, но и наши чувствовали себя все увереннее. Так, бойцы из 11 гострелкового сначала терялись во время маневров, но потом их все сложнее и сложнее было отличить от своих. А еще музыка, трубы и барабаны, казалось, в итоге потонули в шуме сражения, но, когда они в итоге на самом деле замолчали, Рядовой на мгновение опешил. Что случилось? Додумать крамольную мысль ему никто не дал. Уже кричал их фельдфебель, командуя очередность отхода на вторые позиции. Кажется, даже стальной полковник решил, что пора уже и честь знать. Но отпустят ли их теперь японцы, после того, сколько крови у них попили? Один вместе с Тесса и Генрихом Каном, официальные часы русской армии. Два именно так в нашей истории 11-краткая стрелковый в итоге и вырывался из окружения. Тогда, конечно, потерь было больше, но хотим отметить, что они все равно смогли. Глава 17. Нос заложило от запаха сигарет. Многие солдаты дымили прямо на переходе, затягиваясь земским табачком. Земским, потому что его покупали для армии земские общины по всей стране, а потом высылали, прикладывая к посылкам молитвы и пожелания победы. Я невольно задумался, сколько же военное министерство сэкономило, не включив табак в обязательное довольствие. Впрочем, тут ведь не только в экономии дело, еще и единение общества, а сам табак, да, не самая здоровая привычка, но, если честно, пусть солдаты лучше курят, чем мотают себе нервы и срываются. Война все-таки. С 52 и краткой сопки три раза мигнул солнечный зайчик. Значит, госпитали и обоз успели отойти, и тогда нам тоже можно начинать двигаться назад. А то, несмотря на все старания и подготовку, японские гаубицы уже начали понемногу разносить даже закрытые позиции, да и генерал-майор Кашталинский отвел свои силы, открывая наш правый фланг. Вряд ли, конечно, Кураки решил отказаться от давления на основные силы за Сулича и пустит 2-ю дивизию Ниси только чтобы нас окружить, но все же, лучше не доводить до соблазна. Как написано в уставе, отступление должно проводиться исключительно шагом, а то бег уж слишком легко переходит в хаос. Так мы и сделали. Сначала я скомандовал отход частям 11 гострелкового, а то они в наших позициях не очень ориентируются. Потом пришла очередь уставшего батальона Мелехова, и последним отходил Шереметьев. Столичный фронт сегодня выглядел непохожим сам на себя. Глаза на выкате, рот, кажется, застыл в крике. Сам принимает решение, сам командует, и солдаты слушают его не как раньше, только потому что должны, а с уважением. Вячеслав Григорьевич, знаете, что общего между вами и княжной Гагариной? Шереметьев неожиданно решил пошутить. И что, с ней сойдешься, что с вами, мужики начинают уважать? Шереметьев сам скаламбурил, сам посмеялся и тут же снова погрузился в командование батальоном. Я отходил вместе с ним одним из последних. Прощальный взгляд на оставленные позиции. Жалко, но они выполнили свою задачу. Японцы показались на вершине еще недавно наших сопок лишь через 20 минут. К этому времени я уже дошел до нашей второй линии. Короткая перестрелка, которая осталась за нами благодаря снайперам, и снова отход. Эта позиция готовилась на случай прорыва первой, чтобы было куда быстро отойти. Но у скорости был и минус. 52-я сопка все еще находилась в зоне обстрела вражеской артиллерии. Уже на краю, но все же, японцы тоже оказались не лыком шиты и успели подтащить часть своих батарей прямо на острова посреди Ялу. Поэтому и мы откатывались еще немного назад, чтобы Инауэ и Хасагаве пришлось атаковать нас только пехотой, разве что при поддержке немногочисленных горных орудий. «Не идут, ваше высокоблагородие», рядом со мной нервничал капитан Афанасьев, командир все-таки переданной полку полноценной батареи. «Ждем», я постарался успокоиться. 5 минут прошло, а все еще никого нет, Афанасьев вытер пот со лба. «Да, иногда затишье бывает хуже бури, а враг порой ведет себя совсем не так, как ты от него ждешь. Я вот был уверен, что японцы вцепятся в нас и постараются не отпустить, но вражеские командиры словно были готовы удовлетвориться взятой переправой. Один. Тогда работаем прямо отсюда, я принял решение. В идеале я надеялся, что враг вылезет на открытое место, и тут-то мы его и проведем прямой наводкой. Увы, битва при Геттисберге у нас не получалась, а если тянуть, то уже японцы провернут свой седан. То есть, как мальтки во франко-прусскую, окружат врага, возьмут в тиски и поставят перед выбором. Или сдача, или уничтожение. Афанасьев оставил меня и принялся быстро раздавать приказы своим артиллеристам. К этому варианту мы тоже готовились. Да, у нас, как и во всем корпусе, нет фугасов, знал бы, захватил бы тогда при Чонджу даже японские с шимозой. Да, шрапнель будет лететь всего на 4 километра, и от нее довольно легко укрыться. Но мы постарались это предусмотреть. Во-первых, наша позиция выбрана и пристреляна таким образом, чтобы даже с закрытыми глазами поражать нужные точки. Во-вторых, мы немного поработали со снарядами. Тут ведь как оказалось, в русском снаряде на 1904 год было аж два взрывателя. Один на время, установленный по умолчанию на 16 секунд, чтобы взрыв и разлет шрапнели случился прямо над головами противника. И второй, контактный, этот обычно вообще не использовался, но именно на него я и решил сделать ставку. В теории-то первый действительно казался лучше, но я уже на практике успел убедиться, что среди сопок эта теория не работала. Разрыв чуть раньше или чуть дальше позиции врага, и шрапнель поражает все что угодно кроме самих японцев. Огонь! Рявкнул Афанасьев, и я не удержался, взбежал на самый верх нашей сопки, чтобы своими глазами оценить результаты. Взрыватели в двух из восьми снарядов в принципе не сработали, бывает, технология там не самая совершенная, зато остальные прошлись довольно удачно. Запустили шрапнель вдоль поверхности земли, где от нее сложнее спрятаться, и, главное, добавили к ней еще и ударную волну. Еще, еще и еще. Артиллеристы работали словно заведенные, посылая снаряд за снарядом. Норматив 15 выстрелов в минуту был все ближе. Они же так за 10 минут 1000 снарядов выпустят, выдохнул кто-то из молодых офицеров. Даже чуть больше, гордо сказал я, а потом вздохнул, глядя, как тают все выделенные нам огневые припасы, полковые и даже корпусные. Я утащил сюда все, что только можно и нельзя, но, как оказалось, на удачной позиции в современной войне для артиллерии 3000, не такое большое число. Невольно представил, что будет твориться на душе у наших чиновников, когда они об этом узнают. А то ведь по итогам войн 19 века общий запас в миллион снарядов на всю Россию считался даже излишним. И тут мы, одной батареей за полчаса тратим три от того, чего должно было хватить на год всей армии, на всех фронтах. Эх, нам бы еще столько же. Впрочем, нет, и так стволы уже почти плавятся, порой нужно уметь остановиться. И что дальше, ваше высокоблагородие? Оглохший, но счастливый Афанасьев, покачиваясь, отошел от орудий. Отступаем, и это опять же было самым правильным и разумным. Не знаю, из каких сил сейчас держатся Хорунженков и Врангель, прикрывая наш левый фланг, но я нашел взглядом Доронина, тоже почувствовавшего момент и замершего словно охотничья собака. Отступать? Нет. Командуйте общее наступление. Посмотрим, окажутся ли японцы к нему готовы. Семен тяжело дышал, непростой день выдался, но пока они держались, он, Врангель, Хорунженков, держались только потому, что успели сработаться за время походов на ту сторону Ялу. Да и полковник с ними тоже не зря занимался. Например, раньше Семен, увидев врага, просто скомандовал бы либо атаку, либо отступление. Сейчас же он первым делом брал бинокль Буденного, вот же глупое прозвище прицепилось, замерял дистанцию и считал, как говорил Макаров, ты знаешь расстояние до врага, ты знаешь его скорость, на коне, в строю, пешком, неважно, ты все знаешь. Так зачем лезть наобум, если можно посчитать, где враг окажется в нужное тебе время, не наугад, а с точностью до десятка метров. Где будешь ты, с какой скоростью нужно вести отряд вперед, когда можно шагом, а когда нужно любой ценой переходить на галоп. И он считал, и он думал, мозги порой кипели, но и результат был налицо. Семен атаковал врага именно тогда, когда он этого хотел. Именно благодаря такому подходу уже скоро они начали действовать с Врангелем каждый по отдельности. Растягивали внимание, уводили в сторону, а стоило врагу увлечься, и его поджидала сотня Хорунженкова или тачанки Славского. Бывший поручик тоже наловчился с ними работать. Один раз, когда японцев было особенно много, и даже атака со всех сторон их не смутила, он чуть не влетел в их строй, чтобы ни одна пуля не пропадала даром. Тогда они выстояли. Отправили в сторону госпиталя почти 30 человек, но выстояли. Сейчас же, кажется, все. Вражескому командиру надоело ждать, пока хоть одна из отправленных вперед рот проложит ему путь. Ну или он просто понял, сколько на самом деле человек ему противостоит. Так или иначе японцы двинулись на прорыв почти всей массой. Несколько тысяч человек, с орудиями, летучими отрядами. Японские лошади были мелкими и медленными, но даже их хватало, чтобы присматривать за окрестностями. «Отходим или дадим бой?» — хрипло спросил Врангель, который вместе с Семеном подъехал на позиции пехотной сотни. Полковник не давал приказа на отход, Хорунженков просто пожал плечами. «А раз нет, значит, рассчитывает на нас. Если погибнем, тоже ничем ему не поможем, возразил Семен. «Если будем погибать...» Врангель отвел взгляд. «Значит, хоть немного, но задержим врага. А там и весточку можно послать». Буденный выругался. «Это что же получается? Как будто только он один сейчас боится. Так ведь не в этом дело. Люди устали». Конь под Семеном, словно почувствовав его ярость, начал всхрапывать. «Позиции не укреплены. Что мы выиграем?» На этот раз выругался Врангель. От души, что даже рука к шашке потянулась. Вот только сделать никто ничего не успел. Где-то вдали заговорила подготовленная на третьей позиции батарея Афанасьева, а значит, полчаса, выдохнул Харунженко в то, что оба казака и так знали. Там снарядов на полчаса, и их мы просто обязаны выиграть. Едва это было сказано, вся ярость испарилась. Спорить больше было не из-за чего. Про пушки, про то, сколько их прикрывать, знал каждый. Разве что Семен иногда косился на запад, словно опасаясь, что японские гаубицы все-таки дотянутся до спрятанной полковником батареи. Но нет, тот все рассчитал правильно, а они втроем тем временем накидывали план. Харунженков разместил свою сотню в Чингоу. Глиняные стены были не лучшим укрытием от пушек, зато вполне заменяли окопы при ружейном огне. Слева от деревни их прикрывал Айхэ, позицию справа заняли Семен с Врангелем. Успели, считай, за пару минут до того, как на передней сопке показались японцы. Они могли бы собрать побольше сил, а то и артиллерии дождаться, но, кажется, вражеский командир тоже понимал, что нужно спешить. Рывок, японцы ударили по всему фронту, рассчитывая продавить массой, и русская кавалерия никак не могла помочь. Буденный выругался. Пространство открытое, с их стороны выставили охранение, поведешь своих в лоб, и все только зря полягут. Но Харунженков и сам справился. Его люди били быстро, точно, а когда враг оказался совсем рядом, то на переднюю линию вылетели тачанки Славского. Вот только на этот раз дерзкому поручику не повезло, слишком близко были японцы, слишком хорошо их командиры уже представляли, что означают несущиеся к линии фронта телеги. Их встретили метким огнем, и не меньше половины пулеметной команды выбыло из строя. Петр Николаевич, Семен подъехал поближе к Врангелю. «Не выдержат наши второго натиска. Что предлагаешь?» Врангель мог напомнить сейчас, что еще недавно Буденный хотел избежать боя, но не стал. «Надо помочь», — выдохнул Семен. «На коне нас ждут, но если спешиться, не хуже пулеметов сможем встретить японца». «Добро», — кивнул Врангель, а потом скинул с себя все лишнее и, проскакав вдоль строя в одной своей черной черкеске, повел всех за собой. «За ним!» — крикнул Буденный своим, за черным бароном. Прозвище родилось словно само собой, но прозвучало так естественно. Две казачьи сотни влились на улицы Чингоу, скрываясь от глаз наблюдателей, а потом уже на своих двоих подтянулись к тонкой линии солдат Харунженкова. Редкий огонь сразу стал плотнее, но и японцы словно обезумели и лезли дальше. «Сметут», — мысли мелькали в голове Семена, когда он, укрывшись за полуразрушенной стеной фанзы и вытирая с лица чью-то кровь, перезаряжал свою укороченную Масинку, почти как ту, что когда-то забрал у него полковник. Знал ли Буденный тогда, что уже через месяц будет за того помирать? И если бы знал, согласился бы все изменить? Семен только усмехнулся в ответ подлым мыслям, а потом высунулся наружу в поисках новой цели. Вовремя. Японцы как раз собрались перед деревней, готовясь к рывку и в штыки. И тут неожиданно где-то вдали заиграл сигнал отхода. Семен сначала не понял, когда почти взявшие их за горло солдаты 12-краткой дивизии начали отходить назад, без бега, шагом, готовясь встретить удар, если кто-то рискнет атаковать их в спину. Но они уходили. «Победа!» — заорал кто-то. «Ура, братцы!» Семен сам не заметил, как вскочил на ноги и начал палить в воздух. Враждующие стороны могут спорить, но с давних пор есть важнейшие критерии победы, за кем осталось поле боя, тот и прав. Вот и сейчас оказался такой момент. Японцы решили отойти, чтобы перегруппироваться, и мы могли спокойно откатиться вслед за остальными частями корпуса Засулича, но мы могли и занять снова освободившиеся позиции на нашем берегу Ялу. Готовы ли мы при этом к продолжению боя? Точно нет, но в то же время зуб готов дать, и японцы к нему тоже не готовы. И это не просто вера. В нашей истории после каждого крупного сражения врагу приходилось тратить немало времени, чтобы привести себя в порядок, что, с одной стороны, делает им честь, значит, сражались на полную до последнего предела силы. С другой стороны, вот оно прямое доказательство того, что передо мной не хитрый маневр японцев, а жизненная необходимость. Ваше высокоблагородие, поручик Зубцовский прибыл с левого фланга. Световой сигнал отряду Харунжинкова передал. Они подтвердили получение. Начинают медленно двигаться вслед за отходящими частями Инауэ. Отдельная команда для Буденного, тоже подтвердили. Я кивнул. Хорошо. Значит, одна конная сотня переходит на правый фланг и проследит за два и краткая дивизия Ниси. Те вроде бы отошли и заняли позицию в устье Ялу рядом с брошенной императрицей Циси. Забавно, делают вид, что их в случае чего может прикрыть флот того. И от кого, спрашивается, тут потребуется такая поддержка. И что дальше? Афанасьев раздал команды по переносу батареи на запасную позицию и подъехал к моей ставке, которую я снова разбил на первой линии наших укреплений. Эх, как же тут все побило всего за один день. Вслед за капитаном подтянулись и подкопченные в бою Мелехов с Шереметьевым. Почему мы не отходим? Бой закончился, и в голосе Степана Сергеевича снова начали проскальзывать снисходительные столичные нотки. Солдаты уже сделали больше, чем от нас ждали. Больше, чем в принципе было возможно. Может, хватит рисковать их жизнями просто так? А вы что думаете? Я не стал отвечать, а просто посмотрел на второго подполковника. Я, Мелехов усмехнулся, беспокоиться за жизни, это хорошо, но я еще и слушаю, что говорят солдаты. Они ведь тоже все понимают. Достоим до вечера, победа наша. Как когда-то Кутузов выстоял под Бородино и отошел не под натиском Наполеона во время боя, а уже ночью. Потому что сам так решил. За нами не Москва, напомнил Шереметьев. Но мы все равно русские, не согласился Мелехов. А вам бы стоило меньше читать, что пишут всякие толстые и горькие про простого солдата, и больше самому с ними общаться. Хватит, переход на личности был уже лишним, и я остановил спор. Повисла тяжелая пауза, а потом Афанасьев задал самый главный вопрос. Так мы до полуночи или завтра еще один бой, учитывая, что у нас кончились снаряды, я еле заметно улыбнулся, до полуночи. Впрочем, если кто-то из других полков решит вернуться, то появятся варианты. А пока, стоим, и разрешаю наслаждаться бессильной яростью врага. Отдых нам еще не положен, а вот ее, мы уже заслужили. Генерал Кураки задумчиво смотрел на другой берег Ялу. Как же странно началась эта война. С одной стороны, его армия оказалась быстрее, сильнее, лучше подготовлена, чем большая часть русских войск. С другой стороны, даже одного грамотного командира с той стороны хватило, чтобы те же самые солдаты, еще недавно беспорядочно отступавшие, словно пробудились ото сна. «Какой потенциал?» — сказал Кураки сам себе под нос. «Прошу простить меня за провал», — подошедший генерал Инауи церемонно поклонился. «Почему не получился обход?» Кураки только головой мотнул. «Не время. За своих людей он ответит сам и перед генералом Аяма, и перед принцами Кати Шириковой Куни. Враг действовал непривычно», — ответил Инауи. «Маневрировал и сражался прямо на ходу. Пехота на лошадях, конница на своих двоих. Понятно», — Кураки задумался. «Сначала на их берегу, теперь здесь. А что случилось по центру? Почему не удалось прорваться?» Воспользовавшись паузой, Инауи повернулся к как раз подошедшему Хасыгаве. «Центр-то мы прорвали», — ответил тот. «Там окопы, как и доносила разведка, были пустой формальностью. Зато потом левый фланг русских перетянул на себя все внимание. Проволочные укрепления, окопы полного профиля, укрытые в том числе и сверху. Я успел посмотреть, пока мы были на том берегу, даже гаубицы не могли взять их с одного выстрела. Но все равно, там же был только один полк», — не понимал Инауи. «Никаких маневров, просто закопались в землю». «Маневры как раз были», — не согласился Хасыгава. «Они отходили при обстреле, возвращались при первых попытках натиска, хорошо использовали фланги. Взять хотя бы ту вылазку, когда они выбили из окружения другой полк, а уж та их спрятанная батарея». Генерал замолчал, вместе с ним молчали и остальные. Если до этого скорострельным русским пушкам никак не удавалось проявить себя, то теперь враг сыграл партию как по нотам. Дал оторваться от своего прикрытия, собраться на конкретных плацдармах. Сейчас-то Кураки понимал, что равнины между сопками первой линии, где они готовились к штурму новых позиций, были давно пристрелены. Им дали там собраться, трезво, цинично, без шансов, а потом просто взяли кровавую дань. По самым скромным оценкам, за эти полчаса он потерял почти 1500 человек, половину от всех потерь в этом сражении. И, главное, так быстро. Даже самые храбрые японские солдаты были поражены и утратили волю к победе, ведь душа, как и тело, тоже может уставать, и теперь требовалось время, чтобы его армия подготовилась к новой атаке. Один так было и в нашей истории. Японцы захватили русские позиции, а потом сделали паузу почти на 4 часа. То ли физически выдохлись, то ли морально, то ли японские командиры оказались недостаточно решительны, чтобы взять на себя ответственность за продолжение преследования. Мы точно не знаем, но пауза была, факт. Глава 18. Новая атака. Кураки крутил эту мысль, рассматривая то с одной стороны, то с другой. А, впрочем, понадобится ли она, мы можем навести мосты через их или использовать те, что было построены напротив левого фланга. Хасыгава с Инауи уже начали обсуждать продолжение боя. И с каждым словом Кураки все отчетливее понимал, что его сомнения не случайны. «Его не будет», — выдохнул Кураки. «Что? Нового боя не будет. Русские ночью уйдут. Что? Они сделали, что хотели. Победили, а теперь отойдут, чтобы сберечь людей. Но почему тогда они не ушли сразу? Чтобы каждый наш солдат хорошенько запомнил, кто нас победил. Чтобы этот день, это отступление, эти холодные воды Ялу навсегда остались в нашей памяти. Но сражаться сил у них нет, так, может, собьем их?» Глаза обычно спокойного Хасыгавы загорелись. «Вы сможете поднять своих солдат в бой?» Кураки задал вопрос, на который уже знал ответ. Хасыгава вспыхнул, но потом отвел взгляд в сторону. «Не надо злиться», — Кураки продолжал смотреть на другой берег, словно пытаясь найти взглядом вражеского командира. «Нам сегодня преподали очень ценный урок, и лично я буду за него благодарен. Выучу его, стану сильнее, и в следующий раз посмотрим, на чьей стороне окажется победа. Но наши союзники», — замялся генерал гвардии, — «нам же говорили, что поражения могут отвернуть их от нас, а официально мы и не проиграем. Всех журналистов и наблюдателей пустите на поле боя завтра. Мы ведь взяли переправу, вышли в Маньчжурию, так разве это поражение? Нет, и для всех мы будем придерживаться именно этой позиции». На следующий день все было именно так, как он и предсказал. Русские отошли, спокойно, аккуратно, забрав не только все свои припасы, но и целые пушки из подбитых на центральной позиции батарей. Подло, конечно, красть чужие трофеи, но душу Кураки грели новости с юга. Армия Оку начала высадку в Бицзыва, и именно он прикрыл ему тыл, давая возможность сосредоточиться только на Порт-Артуре. Теперь нужно взять крепость, и вся война уже не будет напрасной. Главное, сдержать удар, когда русские попробуют прорвать окружение. Немного страшно, но может ли их армия быть одинаково хороша и в защите, и в атаке? Нет, новое сражение точно будет легче. Тем более, общее командование, не только в штабе, но и на земле, принимает Ивая Аяма, и уж он-то без всяких сомнений сможет просчитать все русские хитрости. Их страну часто представляют медведем, но, возможно, им больше бы подошел иероглиф Ко, лисица. «Тайсё, рады снова вас видеть», — к генералу с вежливым поклоном подошли потерянные в Сагёне иностранные наблюдатели, Гамильтон и МакАртур. Кажется, русские решили оставить ему хоть какой-то подарок. Правда, подарок-то был с гнильцой. Если до этого у генерала была надежда сохранить в тайне некоторые повороты вчерашнего сражения, то теперь все детали точно уйдут в Лондон и на ту сторону Тихого океана. Второе даже хуже. Как Кураки знал из слухов, новые кредиты Япония рассчитывала получить именно от американских банкиров. И пусть пока Якоб Шиф настроен к ним очень доброжелательно, все может разом измениться, если шансы на возвращение инвестиций начнут уменьшаться. «Полковник Макаров, прежде чем оставить нас», — продолжал тем временем Гамильтон, — «просил передать вам, что восхищен силой и духом японского солдата. Он обещает, что в свою очередь передаст все детали своему командованию, и что ни один русский офицер больше не будет вас недооценивать». Кураки пришлось приложить все силы, чтобы сохранить лицо. Все-таки не зря он думал о Лисе. Его враг опять показал себя. Сначала намекнул, что случайная гибель слишком информированных и неудобных наблюдателей не останется незамеченной. Как он сказал, передаст все детали, а потом удар про недооценку его сил. И ведь действительно звучит как признание, но в то же время и как угроза. Дальше будет хуже. Возможно, из этих образов родилась бы хорошая хайку. Спасибо за сообщение. Кураки уже хотел было оставить англичанина с американцем, когда последний неожиданно хмыкнул. «Мой коллега посчитал неуместным говорить это сразу, но вы ведь все равно изучите следы и все поймете, что вы имеете в виду», — уточнил генерал. «Последний русский полк, что вас так задержал, ушел не на север, а на запад. Американец замер, вглядываясь в лицо Кураки. Было понятно, что ему очень хочется увидеть замешательство союзника, но генералу хватило опыта удержать себя в руках. На запад – это в сторону высаживающихся частей генерала Оку. На запад – это в сторону его собственных тылов, которые окажутся под ударом, если он, как и было задумано, просто двинется вперед. Один маневр, и сразу столько направлений под ударом. Спасибо за информацию, Кураки изобразил короткий благодарственный поклонный замер, ожидая, пока гости уйдут. Теперь, ему снова нужно было думать, что же делать дальше. Шевелю ногами, стараясь не думать, насколько я стер их за эти дни. Прошло полчаса, как мы отступили от японцев после Ялу. Изначально я думал, что главной проблемой на этом марше будет 11-краткая стрелковый, который мы подхватили без лошадей, без обозов и без большей части выбитых в бою офицеров. Я уже представлял, сколько лиха придется хлебнуть с солдатами, когда схлынет горячка боя, но потом мы догнали подводы полкового госпиталя, который до последнего принимал наших раненых, и вот тут я понял, что такое настоящее отчаяние, что такое 40 тысяч навалившихся на тебя японцев, мелочи, с которыми вполне можно жить, а вот 300 раненых, из которых не меньше 50 тяжелых, это совсем другое. Операции же не проведены, спросил я Слащева. Не у всех, старший доктор вытер пот со лба. Мы постарались стабилизировать тяжелых, сестры чистят раны, и шансы, что они доживут до Ляина есть. В полевой медицине есть такое понятие, золотой час. Час после получения ранения, когда наиболее высоки шансы спасти человека. А тут, мало того, что мы потеряли этот час, так еще и собираемся пропустить всех раненых через 5 дней дороги и тряски. Говорить в такой ситуации шансы есть, это почти то же самое, что на все воля Божья. Я целую минуту стоял, глядя в пустоту. Вот еще одна проблема поражения и отсутствия нормальных дорог. Из-за второго госпиталя приходится держать довольно близко к линии столкновения, а из-за первого, когда медики отходят вместе с войсками, просто некому вовремя оказывать помощь. А ведь после боев-то эта помощь больше всего и нужна. Поворачиваем налево, я принял решение, и приказ словно по электрической цепи начал расползаться от отряда к отряду. Удивительно, но уже через 5 минут вся наша растянувшаяся армада стала синхронно сходить с пекинской дороги на маленькие западные тропы. А я принялся ждать офицеров, чтобы донести до них последние изменения. «Семен, встретил я Буденного», который первым примчался с левого фланга. «Ты уже водил своих со стороны Лиадунского полуострова, скачив вперед и направляя головные отряды, чтобы держали направление, чтобы не потерялись. Если где-то будут узкие места или слишком плохая дорога, разделяй на разные колонны. Что происходит?» Следующим прискакал Врангель. «Наша кавалерия быстрее всех. Надо выиграть 2 дня, чтобы наши раненые не умерли в пути», — ответил я. «Но почему мы уходим в сторону?» Вот и Шереметьев с Мелиховым подтянулись. Сейчас японцы высаживают армию в Бицзыва для атаки на порт Артур. Отходя в эту сторону, мы создаем угрозу, которую им нельзя будет игнорировать. 2 дня мы будем маневрировать, оттягивая на себя Кураки, 2 дня появится у наших раненых, чтобы их прооперировали и они получили шанс пережить дорогу. То есть армия идет на запад, а госпиталь отходит на север, а потом встает в надежде, что японцы даже не подумают туда сунуться, уточнил Врангель. «Малые отряды возможны», согласился я, «поэтому ваша сотня их прикроет». Полковник, Слащев вскинулся. «Но разве это правильно?» «Нет, я согласен, что раненых нужно лечить. Но если мы в итоге потеряем еще больше людей, кому станет лучше?» «Во-первых, я поднял палец, мне хочется, чтобы солдаты знали, их не бросит, русские своих не бросают. Во-вторых, мы будем маневрировать, не сражаться. Понимаете?» Мелихов с Шереметьевым переглянулись. «Русские своих не бросают», — повторил Врангель. «А мне нравится. И, наверное, нам не стоит терять время. Вам в любом случае уходить в ту сторону, а с остальными мы еще все обсудим». Слащев попытался еще что-то сказать, но барон подхватил его под руку и чуть ли не унес к госпиталю и казакам, которые начали готовиться к новому маневру. «Я чувствовал, что люди на пределе, но и сделать самый простой выбор, повернув к Ляину, просто не мог. Наверное, прав Мелихов, не может врач или тот, кто жалеет людей, быть правильным офицером, но сейчас уже ничего не изменить, и единственное, что мне остается, это, приняв решение, быть сильным до самого конца. Степан Сергеевич Шереметьев искренне не понимал Макарова. Как можно жалеть раненых и в то же время загонять живых? Тем более, тех, кто сражался и сдержал японцев в таком невероятном бою. Да здесь хоть каждому можно давать, если не орден, то медаль. И тут, пока все отвлеклись на уходящего Слащева, до него донесся разговор слышавших все солдат. Настоящий полковник, усмехался старый ефрейтор, который, судя по длине и седине усов, прошел не только через китайскую и турецкие войны, но как бы еще и крымскую не застал. «Почему?» – спросил молодой. «Нам отдых полагался, а тут шагать и как бы еще не сражаться». «Шагать, да, но ты вот о чем подумай. Когда тебя ранит, тебе приятно будет знать, что тебя не бросит, что весь полк будет тебя прикрывать. Ну, приятно, а теперь подумай, зная, что раны не так страшны, как все будут сражаться. Хорошо будут, но, ведь и мне нужно тогда соответствовать». «Нужно», — согласился старый, — «и это сложно. Но ты вспомни, как было раньше и как сейчас. Лучше попотеть с хорошим командиром, чем отдыхать с плохим, а потом сгинуть в первом же бою. Тем более», — неожиданно вспомнил молодой, — «если что, полковник ведь тоже скальпель возьмет, вытащит даже с того света». Солдаты еще говорили, но дальше Шереметьев слушать уже не мог. Макаров вытащил карты, ту, что они сами рисовали, и те, китайские, что он притащил из похода. По ним, сравнивая местности дороги, они и прокладывали маршруты для основных сил, для патрулей, чтобы и японцев в тонусе держать, и дистанцию сохранить. Рисовали, обсуждали, план начал приобретать реальные черты. Что-то добавили подтянувшиеся с опозданием Харунженков и Афанасьев. А потом Шереметьев понял кое-что важное. «Полковник», он поймал взгляд Макарова, «а ведь с этими маневрами мы и сами сумеем справиться. Если поставлю вас главным, возьмете на себя ответственность за жизнь каждого?» — просто спросил тот. «Возьму, на 2 дня», — решительно кивнул Шереметьев. «А вы тогда в это время догоните госпиталь и покажете то, что можете только вы». «Я?» — удивился Макаров, такого он точно не ожидал. «А что?» — Шереметьев обвел всех взглядом. «Мы тут тоже фактически нарушаем приказ. Нам сказали отступать, а мы?» «Мы отступаем, только по-своему», — поднял указательный палец полковник. «Вот и вы по-своему помогите госпиталю», — решительно рубанул Шереметьев. «Слащев не сказал, но он хотел просить вас о помощи. Там есть сложные случаи, которые ему не вытащить, а вы вдруг сможете. И солдаты, они ведь тоже верят в вас». «Мы справимся», — вслед за Шереметьевым кивнул Мелихов. «Я обычно считаю, что это не дело для военного, жизни спасать, но вы сможете. Солдаты сражались за нас, теперь мы сразимся за них, так правильно», — подвел черту Харунженков. Старый бунтарь словно обрел вторую молодость. «Тогда», — Макаров задумался, — «действуйте, но шлите гонцов хотя бы». Он улыбнулся, потом крепко обнял каждого и крикнул поручика Зубцовского, чтобы тот готовил его лошадь. «Когда мои офицеры решили отправить меня в госпиталь, внутри словно несколько человек схлестнулись. Старый Макаров боялся, что его подчиненные возьмут в привычку и дальше им командовать. Холодная рациональная часть меня сомневалась, что Шереметьев и остальные вытянут все маневры на должном уровне. Но все это оказалось такой мелочью на фоне настоящей искренней радости от осознания, что мои командиры не просто выполняют приказы, но еще не боятся думать и действовать сами. А такое дорого стоит. За такое нужно держаться всеми руками и ногами. На крыльях этой волны я догнал госпитальный обоз и прямо на ходу начал погружаться в детали будущих операций. Слащев попытался было поднять вопрос правильности моего вмешательства, но в итоге сам себя и остановил. Люди были важнее правил. А потом, найдя подходящее место, мы разбили лагерь и принялись за операции. Легкие случаи брали на себя обычные врачи, сложные — Слащев. То, что казалось безнадежным — я. Никакого волшебства. Около 10 человек уже умерли, не выдержав пути. Еще 5 с повреждениями внутренних органов, мы просто не могли помочь. Но вот с остальными. Я штопал сосуды, и на этот раз не молча и втихаря, а в открытую, и заодно объясняя технологию свободным врачам. Поначалу выходило немного скомканно, но потом втянулся и сбился только раз, когда мне под скальпель попал поручик Славский. Было непривычно видеть обычно такого живого командира моей пулеметной команды бледной неподвижной куклой, но я справился. Взял себя в руки, провел операцию, и на этом повреждения сосудов закончились. Можно было остановиться, но меня больше никто не прогонял, а я сам понимал, что могу принести пользу, и не собирался уходить. Диагностика, извлечение пуль, даже ампутации, когда некоторые раздробленные конечности было просто не спасти. И последнее, это тоже совсем не так просто, как может показаться. Просто отпилил, а потом замотал бинтом, хрена с два. Для начала, независимо от формы рассечения мягких тканей, надо создать избыток кожи, чтобы края можно было сшить без натяжения. В памяти, как на экзамене в меде, вспыхивали цифры. Длина запаса – это 1/3 от диаметра окружности, плюс еще половинка на сократимость кожи. Но это так, просто способ организации работы. Самое главное в ампутации, как и в любых других операциях, это цель. Так уж повелось, что теперь во время операции я еще и говорил: «Вот вы, доктор Пеняев, что думаете, зачем мы отрезаем людям ноги и руки? Ампутации нужны, чтобы спасти жизни», — ответил молодой медик из Владивостока, выкатив глаза от усердия. В мирной жизни ему после выпуска доводилось работать только ассистентом, и теперь он искренне верил, что армия — это не просто обязанность, но и шанс чего-то добиться в жизни. «Может, для кого-то ваш ответ и был бы правильным», — я покачал головой. «Но как врач вы обязаны думать о более практичных вещах. Первое, вам нужно сделать операцию так, чтобы культя была конусообразной или цилиндрической, тогда солдату будет проще сделать протез. И второе, чтобы солдат смог этим протезом пользоваться, нам нужно, чтобы мышцы сохранили свои функции, и культя могла двигаться. Понимаете, то есть сшиваем, стараясь, чтобы появилась возможность их нового прикрепления к кости. Хорошо, а если в целом также посмотреть на всю операцию, тогда наша цель – это не просто спасти человека, а, прежде всего, сохранить ему возможность жить дальше. Именно, если других вариантов не будет, то да, просто спасем жизнь. Но если можно, надо не просто бездумно резать, нужно помнить, для кого мы это делаем. Я говорил и продолжал обрабатывать рану. Вены и артерии перевязал заранее, сейчас пришел черед мелких сосудов, а заодно и нервных каналов. Их обрезаем на 5-6 см выше конца кости, чтобы исключить срастание с рубцом, иначе обрекать кого-то на бесконечную боль – это последнее, чего мне бы хотелось. Мы начали оперировать утром и закончили только глубокой ночью. Все, кого мы могли спасти, были спасены. Теперь нам нужны были хотя бы сутки покоя, чтобы солдаты пришли в себя и смогли пережить транспортировку. Получится ли? Другие доктора нервничали, а вот я почему-то верил в своих офицеров и солдат. Точно получится. Я постарался переключиться на что-то другое, и взгляд невольно остановился на докторе Слащеве. Он принял мою помощь, согласился с моими методиками, но теперь неотрывно следил за своими пациентами, фиксируя все детали в записной книжке. Что характерно, больше всего сомнений у него вызвали не швы или методы ампутации, а мое требование держать раны открытыми. Обрабатывая палатки с больными и следя за допуском посторонних, я не боялся новых заражений, а на открытой ране проще было следить за возможным загноением, да и просто насыщение тканей кислородом ускоряло процесс заживления и снижало риск того же столбняка. В это время еще не было известно, но столбняк обретает свои патогенные свойства – только когда в ткань не попадает кислород. С ним бактерии могут жить в нас годами, и ничего страшного. А потом, например, прилетает пуля. Сама рана кажется не страшной, вот только пуля – это не только дырка в теле, но еще и ударная волна, которая разрушает все вокруг, закупоривает сосуды, лишая ткани того самого кислорода. И вуаля, встречайте его величество столбняк. В 19 веке эту проблему, еще не осознав ее сути, догадались лечить иссечением ткани вокруг ран, но этого не всегда было достаточно. А до сывороток, которые могли бы кардинально все изменить, было еще далеко. Тем не менее, пока мы справлялись и так, новые методы даже в течение одного дня показывали лучший, чем раньше, результат, и многие полковые врачи брали их на вооружение. Если раньше мы словно не слышали друг друга, военные отдельно, медики отдельно, то теперь стена начала крошиться, и появились дыры, через которые мы смогли разглядеть, что на самом деле сражаемся на одной стороне. «Вы хорошо поработали, доктор», – пожал я руку Слащеву. «Я спать, и будете меня, только если кто-то начнет умирать. А если японцы? Если японцы, то Врангель их просто порубит. Ничего страшного, я дошел до своей кровати, споткнулся и упал. Появилось страстное желание так и уснуть, но я взял себя в руки». Пытаться отдохнуть в верхней одежде – это бесполезная затея. Толстые швы, складки, они гарантированно передавят часть малых, а то и больших сосудов, и все, весь отдых, считай, на смарку, сколько в таком виде не полежишь, потом все равно встанешь разбитым. Так что, хочешь отдыхать, делай это правильно. Я поднялся, стянул одежду и только после этого позволил себе отключиться. Спасибо за поддержку, для нас, авторов, это очень важно. Глава 19. Утро встретило щебетом птиц. Я в них не специалист, но Врангель, поймавший меня сразу у выхода из палатки, радостно просветил, кто тут водится. На фоне сосен и дубов порхали щеглы, зимородки и кукушки. В вышине кружилось несколько ястребов, а прямо в лагере бесстрашно прыгали туда-сюда десятки вездесущих воробьев. Я словно впервые увидел всю эту природу, а еще огромные уходящие вдаль поля, возле железной дороги, вдоль которой я путешествовал раньше, и особенно в горах на границе с Кореей это было не так заметно. Но здесь им не было конца, и я неожиданно осознал, зачем России нужна эта самая Маньчжурия. Смотрите, какая тут земля жирная, я присел, пропуская черные комья сквозь пальцы. Представляете, что будет, когда достроят железную дорогу, и этот хлеб отправится в Россию. А у нас не хватает хлеба, задумался Врангель. Кубанская, Черноморская, Таврическая губернии, там хватает, но в остальной России климат так себе. Помните голод 1891 года? Больше 20 губерний пострадали. Но это я далеко копнул. Недавно же, в 1902-м, тоже был неурожай, и даже сейчас его последствия гуляют по стране. Цены выросли, запасов не хватает. А с Маньчжурией, будет голод на западе, восток прикроет. Будет голод на востоке, придет очередь запада. Если хозяева этого ни хлеба не решат, что лучше продать его за границу, неожиданно зло ответил Врангель, смутился и тут же перешел к делу. Тут вестовой прискакал от семена. У них пока все хорошо. Японцы вытянулись за ними, дистанцию держат. Но если у вас есть вопросы, то я его задержал, чтобы вы сами все могли спросить. Не нужно, я покачал головой. Раз хорошо, значит, хорошо, ждем. И мы ждали. Раненые постепенно приходили в себя, нестроевые чины готовили места для транспортировки, отряд Врангеля патрулировал окрестности. Но японцы пока были сосредоточены на нашем главном отряде, уходящем вглубь их возможного тыла. Я даже задумался, а не получится ли на самом деле превратить этот удар из возможной опасности в реальную, но слишком рискованно, слишком мало шансов, да и отдых был просто необходим солдатам, которые слишком долго находились в постоянном движении. Пошел второй день, мы со Слащевым осмотрели раненых и приняли решение, что теперь на самом деле можно выдвигаться. Потом мы ждали посланника от остальных наших частей, строили маршруты отхода, чтобы как можно дольше сохранять угрозу удара по разным направлениям и в то же время начать движение в сторону Ляина. А после и нам пришлось включиться в ритм постоянного движения. Переходы, отдых, переходы. Через 5 дней нас встретили явно не ожидавшие нашего возвращения знакомые по Ялу казаки Мищенко. До Ляина оставалось всего ничего. Тогда я собрал всех своих офицеров и приказал построить солдат. Мы возвращались домой. Мы возвращались с победой, а значит, должны были сделать это как положено. Доронин. Мой крик разлетелся во все стороны. Вы же помните, к чему мы готовились. Конечно, господин полковник. Капельмейстер засиял и принялся гонять своих музыкантов вместе с остальными. Начали мы с полкового марша, в это время у каждого он был свой. Сначала сыграли наш, потом 11 гострелкового, и наконец, как раз когда мы приблизились к первым позициям нашей армии, Доронин бахнул господ офицеров. Может быть, не идеальная песня, но очень уж хорошо получилось ее переделать. За Россию, за империю, до конца. Люди прониклись, а когда все хором выводили офицеры и дворяне, пусть империя сияет, поручик Славский, сидевший вместе с выздоравливающими ранеными, даже прослезился. Не знаю, как это выглядело со стороны. Чванство, ненужная суета, возможно, так думал кто-то из идущих рядом или же встречающих нас растерянными взглядами офицеров и солдат. Но я просто представлял на нашем месте легион, вернувшийся в Рим с победой, тех, кто заслужил свою минуту славы и триумфа. И эта уверенность вместе с песней расползалась во все стороны. Наши, чужие солдаты, все начинали улыбаться. Кто-то пел, кто-то хлопал, кто-то выдыхал, неожиданно осознавая, что впервые с начала этой войны случилось что-то хорошее. Полковник Адишелидзе искренне переживал. Битва на Ялу пошла совсем не так, Как он ожидал, пушки застряли, корпус отступил и фактически попал под переформирование. Генерал Засулич был фактически понижен до командира дивизии, его собственная судьба и вовсе оказалась под вопросом, и было совершенно непонятно, что делать, когда в одном месте столкнулись такие фигуры, как наместник Алексеев и бывший военный министр, а ныне главнокомандующий армией Куропаткин. Все обычные способы решения проблем как-то разом перестали работать. Вот и сейчас одешели Дзи почти удалось подобраться к этой парочке, последние несколько дней только и делающий, что делящий полномочия, но что дальше, у полковника пока не было ни малейшей идеи. И все же я считаю, что запрет Витгефту выводить корабли из порта Артура, это ошибка. Куропаткин продолжал какой-то их с наместником спор. Вы не были на месте после смерти адмирала Макарова, возражал Алексеев, и тут сила была на его стороне. Именно он приехал в осажденный город после трагедии Петропавловска, когда флот потерял на минном заграждении своего командира. Мало того, что Степана Осиповича не стало, так у нас за короткое время без боя выбыл из строя уже второй эскадренный броненосец. На стороне японцев разом оказались и инициатива, и преимущество в силе. Потеряем мы еще хоть один корабль, и они бы получили возможность использовать флот для полной поддержки операций на суше.